Глава 32. В ходе многочисленных войн, создания и упадка империй и сверхдержав, развития и деградации человечества, мы приблизились к переоценке важности ресурсов. Серебро и золото отошли на второй план, хрустящие зеленые бумажки превратились не более чем во временную необходимость. А самым важным и ценным, что только может быть, стала информация. Присказка «кто владеет информацией, тот владеет миром» не случайна. И кому, как ни Натану Ротшильду, человеку, сколотившему свое состояние лишь из-за того, что он владел уникальной информацией, об этом не знать? Мои запросы были намного скромнее. Только понять, что это за печать и по какой причине она не работает так, как должна. «И ничего, это не Архалусский», — Рис повертела пергамент, оставленный Лицием в левой руке. «Листовка с глупым призывом на Ихви, самым распространенным наречии зверолюдов». «У них еще наречия есть». «Есть? Что, они не люди, что ли? В смысле, не люди, конечно, но я не о том. У них свои группы, народности, языки. Не представляю, как этот проклятый рыбоед собрался всех объединять». Рис отхлебнула еще глоток кофе из бумажного закрытого стаканчика и поежилась. «Это мне было комфортно при нынешних -10, а девушка мерзла». Я распахнул плащ, растер щеки снегом и впервые за долгое время наслаждался зимним утром. Внутри не сидело нечто черное, окутывающее меня чернильными щупальцами, и не ожидало возможности, когда я оступлюсь. Странно, но после стольких смертей, трагедий и предательства жизнь началась заново. «Опаздывает», — я посмотрел дисплей телефона. «Придет, раз обещал». Рис отхлебнула кофе и не без некоторой гордости добавила. «Он парень ответственный». Я кивнул и стал пинать комок обледеневшего снега. «Время, время». Именно то, чего теперь у меня было не так много. Шел первый день, нет, не нашей телестройки, а обратного отсчета, когда карма вернется на круги своя. Если рассуждать предельно просто, мне сейчас надо поднять ее в максимально плюсовое значение, чтобы по окончании срока она либо оказалась светлой, либо в нулевой отметке. Правда, что там говорил страж про возможное дальнейшее расщепление сознания? Пробудить еще одного Сережу, только теперь Святошу, очень бы не хотелось. Но был еще один вариант. Возможно, сомнительный, но уж очень любопытный. Оставить все как есть и пользоваться тем ликом, что недавно открылся. Я заглянул в интерфейс и перечитал еще раз. Разблокирован лик «Женец». Дополнительные способности откроются при сохранении нулевой кармы в течение 3 дней. Текущие способности. Кровавая жатва. Отбирает половину хитпоинтов у всех враждебно настроенных существ. Применение дистанционное. Радиус действия 30 метров. Время перезарядки 3 дня. Мертвые души. Призыв духов недавно убитых игроков, сражающихся на стороне призывателя. Внимание! Игроки должны быть убиты не дольше, чем 3 часа назад на момент активации способности. Радиус действия 100 метров. Время перезарядки 5 дней. Правосудие. Призванный молот атакует игрока, напавшего на призывателя, и оставляет ему 10% от имеющихся хитпоинтов. Применение дистанционное. Время перезарядки 1 день. Очень интересный лик, если говорить откровенно. И откаты у способностей весьма неплохие. Тоже правосудие можно использовать каждый день без регистрации и СМС. А учитывая, что через 3 дня при условии сохранения нулевой кармы я получу еще 3 способности, просто так за здорово живешь. Выходило вообще жирно. Я боялся, что от такого обилия сладкого попа возьмет и навсегда слипнется. Однако проверить, что там может дать еще лик жнеца, хотелось очень и очень сильно. «Идет». Девушка смяла стаканчик и выбросила в сугроб. «Рис, ну ты чего?» «Так мусорок нет». «А инвентарь тебе на что?» Моя боевая подруга цокнула языком и закатила глаза, но стаканчик подобрала. И тот сразу исчез в руках. Я показал ей большой палец, а сам поглядел в сторону входа в парк. Встретиться здесь было моей идеей. Во-первых, в будни тут довольно тихо и малолюдно. Какой дурак попрется зимой с утра пораньше в парк? Только алкоголики или игроки? Во-вторых, именно здесь я виделся с Ильей в последний раз. Именно здесь он был инициирован. И, надо сказать, пацан изменился. Причем преобразился кардинально, а ведь прошло всего ничего. Лицо свежее, без ужасных кругов под глазами. Я бы мог даже поклясться, что он загорелый. Хотя это обычным людям, чтобы очутиться под лучами экваториального светила, необходимо весь день лететь в самолете. Ищущему достаточно пройти вратами, и вот ты уже жаришь косточки на Мальдивах или Филиппинах. Вопрос лишь в цене перехода. И почему-то мне думалось, что Рис браться без средств к существованию не оставила. «Привет, Илья!» Я протянул ладонь и удивился тому, насколько крепким оказалось рукопожатие у пацана. «Доброе утро!» — нейтрально приветствовал нас Ариамет. «Я тоже так раньше делал. Когда не знаешь, перейти на «ты» или остаться на «вы», и что сказать «привет» или «здравствуйте», говори о добром утре, дне, вечере, нужно подчеркнуть. Действует безотказно. Только я теперь не Илья, а Фебо. Это что-то греческое? Нет, ник такой раньше был. Флэшбомбер. Сокращенно Фебо. Я сделал неимоверные усилия, чтобы не улыбнуться. Илья пытался держаться по-взрослому, и лицо его было предельно сосредоточенным и серьезным. Однако, несмотря на инициацию и весьма интересное направление, он так и остался мальчишкой. Мальчишкой, который излечился от болезни и стал бессмертным. Мальчишкой, который внешне им навсегда и останется. «А мне нравится», — признался я. «Простенько и со вкусом». «Ты извини, я бы мог поинтересоваться твоими делами и успехами в школе, но признаться мне все равно. Нам от тебя кое-что нужно». «Информация», — уверенно кивнул парень. «Всем игрокам от меня необходимо только это». Я недоуменно посмотрел на Рис, и там мне все разъяснило. Он сотрудничает со стражами. Взамен они гарантируют Фебо свою защиту, ну и платят. Мы решили, что так будет наиболее рационально. Про него бы все равно рано или поздно узнали остальные игроки. Возможно, это действительно правильно. Хотя ладно, это не мое дело. Да, мне нужна информация. Все, что ты можешь сказать вот об этом. Я вытащил массивный кругляш, который вратарь обозвал печатью, и протянул Илье. Тот неторопливо снял кожаные перчатки и бережно взял артефакт. Закрыл глаза и глубоко вздохнул, словно набирая воздух перед погружением. Длинная пауза и выдох. Снова вдох, пауза и выдох. Нет, я не против медитации, только думал, что сканирование предмета произойдет чуть быстрее. Наконец парень открыл глаза и протянул печать обратно. «Вы же знаете, для чего создан артефакт?» — спросил Илья, прищурив один глаз. Я почувствовал себя школьником, который хотел провести учителя, но у него ничего не вышло. «Чтобы перемещаться между мирами?» «Да, очень редкий и невероятно ценный артефакт. По поводу его природы, думаю, говорить тоже не стоит». «Да, это артефакт вратарей». «Их». — кивнул парень. — Тогда что вы хотите от меня, если и так все знаете? — Почему он не работает? Рот Ильи расплылся в кривой улыбке, которая исчезла так же внезапно, как и появилась. Он перевел взгляд на Рис, будто хотел удостовериться, шутка ли то, что я спросил или нет. Но, увидев серьезное лицо сестры, лишь пожал плечами. — Это элементарно. Артефакт пуст. — В смысле? «Как я понял, это изначально было единым целым», — показал он на кругляш. «Но потом штуковину...» «Печать», — поправил я. «Хорошо, потом печать разделили. Весьма кустарно, потеряв очень много энергии. Я бы сказал, варварским способом». Осколки сохранили часть былой мощи предмета, которой могло хватить на многие тысячелетия, но утратили основную свою способность — открывать проходы в другие миры. Со временем энергия осколков тоже стала угасать. Обратный процесс соединения привел к еще большему расходу энергии. И теперь артефакт пуст, как использованная батарейка. «А можно ее как-то зарядить?» Я сглотнул подкативший к горлу ком. «Конечно», — пожал плечами Илья. «Таким же образом, как и все магические вещи. Пылью». «И сколько ее нужно?» «Килограмм, два». «Не знаю, несколько тонн», — Может, больше. Чего? Округлил я глаза. Я лишь отталкиваюсь от свойства предмета, развел руками Илья. Чтобы полностью зарядить артефакт, необходимо много пыли. Очень много пыли. Мы с Рис смотрели друг на друга, как два идиота, которым рассказали, что те бриллианты, что они видят зимой, когда смотрят на снег, вовсе не бриллианты, а всего лишь мельчайшие кристаллы замерзшей воды, что отражают свет. «Это мне всю жизнь можно работать, чтобы зарядить печать», — размышлял я вслух. «Есть более быстрый способ», — начала Рис и тут же замолкла, будто испугавшись своего предположения. «Только он, мягко говоря, невыполнимый». «Так, а что там за невыполнимый способ?» «Существует место, где этой пыли, как грязи. Собственно, оттуда она и берется. Думаю, там намного больше пыли, чем тебе необходимо». «И что же это за место?» «Нулевой мир. Он же самый центральный, хотя ищущие зовут его просто ядро. Это дом вратарей. То, откуда они приходят и где живут». Я перестал дышать и быстро залез в интерфейс. Прокрутил ворох сообщений, наконец нашел вкладку со всеми своими званиями и перечитал то самое, что заслужил шальным подарком в Атрайне. «Вы помогли вратарям. Получено звание «Паломник ядра». Вам доступно посещение центрального мира». «Ты будешь смеяться, но это не такой уж и плохой план. Я бы сказал, что напротив, очень даже хороший». «Рис, я-то могу идти?» — спросил Илья, посмотрев на девушку. Я вдруг понял, что он больше не называет ее тетя Рита. Теперь они оба на равных, оба игроки. «Первый урок у нас все равно общество, а вот второй — математика. Попробуй только прогуляй». «Да, конечно, спасибо тебе большое», — сказала девушка. «С каждым днем твое знание природы предметов становится более глубоким». Подросток покраснел и улыбнулся. «Ну вот». А еще говорят, что комплименты любят только девушки. Парень пожал мне руку и почапал в сторону выхода. Я смотрел на удаляющуюся фигуру, и у меня в голове вертелась некая идея, что все не могла найти лазейки. Какая-то очень важная, при этом не имеющая отношения ни к вратарям, ни к печати. И вот она. «Илья, то есть Феба, стой!» Я догнал паренька и рывком развернул к себе. Тот весь сжался, напрягся. Но его выдержки хватило, чтобы не начать вырываться. «У меня есть кое-что, и это я могу отдать только тебе». Я вытащил меч из инвентаря и протянул пареньку. Тот недоуменно взял его и тут же испуганно выронил, словно клинок только что выковали, и тот еще был горячим. Илья со страхом посмотрел на меня, поколебался, но все же поднял грамм. Его дыхание стало прерывистым, точно пацан вынырнул из проруби, а по телу прошла крупная дрожь. «Это очень опасное оружие». «Мне говорили, что это клинок одного из вратарей». «Нет, чушь полная. Хотя...» Илья вновь замолчал, продолжая сканировать грамм, а потом выдал свое экспертное заключение. «Это оружие сделал игрок. Очень сильный в своем деле. Думаю, бог. Но это, несомненно, был игрок. А вот потом... Эманации вратаря тоже присутствуют. Не могу понять, откуда. Это очень опасное оружие. Ищущий вложил в него часть себя. И, учитывая мощь Творца Клинка, при длительном использовании оно способно или подчинить игрока, или, не знаю, как это сказать, трансформировать его сознание». Я закашлялся, словно подавившись, и закивал. Не думаю, что пробуждение темного было напрямую связано с клинком. Но меч тут явно послужил катализатором. Поэтому я и отдаю его тебе. Только ты понимаешь, какую опасность он может таить в себе. Делай с ним что хочешь. Если почувствуешь, что не справляешься, разрушь. Этим мечом очень долго владел один игрок, я чувствую вашу связь. Отец или родственник? Учитель. Как вы думаете, если он не смог разрушить меч, смогу ли я? Я чувствовал себя неуютно. Передо мной стоял мальчишка, паренек, который только учился быть игроком, и я взваливал на его плечи столь тяжелую ношу. Однако я смотрел в его серьезные глаза, и меня не покидала уверенность, что он справится. то ли болезнь, то ли инициация, придали Илье какую-то едва уловимую мудрость. Так бывает, когда вместо беззаботной юности приходится думать о скорой смерти. Но вы правы. Меч должен быть у того, кто знает о нем все. Паренек убрал грамм в инвентарь. Я подумаю, что с ним можно сделать. Теперь он ушел, не прощаясь и не оборачиваясь, хрустя недавно выпавшим снегом. Подросток с могущественным направлением и не менее могущественным оружием. Надеюсь, с ним все будет хорошо. «Каков наш план?» — спросила Рис. Девушка, как всегда, продрогла, чему ее модные сапожки на рыбьем меху только способствовали. При этом вслух она ничего не говорила, давая понять, что будет здесь мерзнуть столько, сколько потребуется. «Пойдем, там кафе недалеко было». Обсуждать генеральный план сражения на бегу — такое себе занятие. К тому же, когда одного из собеседников в этом генеральном плане нет. До кафе мы добирались еще минут 15, в течение которых девушка замерзла окончательно. Поэтому, как только к нам подошел официант, Рис молниеносно скомандовала: «Кофе и коньяк. Сделаешь быстро, получишь хорошие чаевые». «Ну, хоть не шампанское с утра», — ухмыльнулся я. «Так вроде праздновать нечего. Дорога предстоит не сказать, чтобы легкая. Надо составить план». «Рис, центральные миры — не туристическое место, которое можно посещать для собственного развлечения. Там легко наломать дров». «Рис, да еще надо подумать, как пробраться в ядро. Там тоже все не так просто». Девушке принесли фужер коньяка и тарелку с нарезанным лимоном. Я дождался, когда она опрокинет в себя янтарную жидкость и хоть чуть-чуть помолчит. А после добавил: «Рис, я пойду один». Часть коньяка вернулась в фужер, а остальная оказалась на столе. Девушка закашлялась. Мне даже пришлось подняться и несколько раз хлопнуть ее по спине. Только тогда Рис, утирая выступившие слезы, сказала мне: «Сережа, ты охренел?» «Нет, я пытаюсь рассуждать здраво. Это и вправду может быть билет в один конец». «То есть, после всего произошедшего? После смерти Троуга и предательства рыбоеда ты решил, что я сложу ручки и буду спокойно жить в отстойнике? Ты помог мне, как не помогал никто и никогда. Ты всегда был...» Глаза Рис наполнились слезами. Не случайными, какие появились при кашле, а обычными женскими слезами. Универсальным оружием, против которого мужчина беспомощен. «Именно. Я не хочу, чтобы и с тобой что-то случилось». «Неужели ты не понимаешь, что я не могу тебя отпустить? Что я тебя...» «Понимаю», — поспешно оборвал ее я, боясь услышать нечаянное признание. «Но я не могу тебе ничего дать взамен. Прости. Сейчас я должен стать сильным игроком, избавиться от всего обывательского. Только тогда есть возможность дойти до конца и узнать, ради чего все это». Этот разговор назрел давно. Но, как обычно бывает, когда он вдруг состоялся, наиболее подходящие слова вдруг улетучились. Так неуютно я себя давненько не чувствовал. Но вместе с тем внутри было странное ощущение, что я все делаю правильно. Рис — симпатичная девушка, но какой-то бурной страсти у меня к ней нет. Она хороший друг. Я боялся испортить то, что было, сделав шаг вперед. К тому же не видел никакого смысла его делать. «Что ж, хорошо», — кивнула Рис и замолчала, глядя, как перед нами ставят две чашки кофе. «Сейчас ты должен быть сильным игроком. Сейчас ты должен дойти до конца, чтобы узнать, что же там. И я просто тебе в этом помогу, как друг». Меня не покидало ощущение, что в ее словах еще теплится надежда. «Рис, я...» «Не согласишься, поплетусь за тобой, как хвостик, через все миры, поэтому выбора у тебя особого нет». «Я сам не знаю, что меня ждет». «В этом ты большой спец. Соваться в омут с головой или с шашкой против танков. Поэтому тебе просто необходим будет тот, кто поможет выбраться из полной задницы. Итак, повторю свой вопрос. Каков наш план?» Ох. У меня не было сил, чтобы бороться с этим асфальтным катком по имени Дарья Михайловна. Так ведь и вправду откажу, пойдет следом. поэтому я отхлебнул кофе и стал рассказывать. Для начала необходимо, что называется, проверить активы. Продать все ненужное, снять деньги в банке. Попрощаться с сестрой. Так получилось, что она единственная из всей родни, кто помнит меня. Нужно пристроить домового, потому что взять его с собой не представляется возможным. А что потом? Потом? Я замолчал, еще раз обдумывая дальнейшее будущее. Потом мы навсегда покинем этот мир. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.